конец всех страстей, тщеславие и гордость для всякого невнимающего себе. Истребитель же их смиренно-мудрее хранит сожителя своего невредимым от всякого смертоносного яда страстей. Смиренно-мудрый монах не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать и глубину судеб Господних. К одному из рассудительнейших братьев приступили бесы и ублажали его. Но сей смиренно-мудрый сказал им: «Если бы вы перестали хвалить меня в душе моей, то из отшествия вашего я заключил бы, что я велик. Если же не перестанете хвалить меня, то из похвалы вашей вижу мою нечистоту, ибо нечист пред Господом всяк высокосердый. Итак, или отойдите, чтобы я почел себя за великого человека, или хвалите, и я приобрету через вас великое смирение». Сим обоюдоострым мечом рассуждения они так были поражены, что тотчас исчезли. Иное дело превозноситься, иное не превозноситься, и иное смирение. Один целый день судит, другой ни о чем не судит, но и себя не осуждает, а третий, будучи неповинен, всегда сам себя осуждает. Конь, когда бежит один, то ему кажется, что он скоро бежит, но когда находится в бегу с другими, тогда познает свою медленность. Сравнивай себя с лучшими и избежишь самомнения. Нечистые бесы тайно влагали похвалу в сердце одному внимательному подвижнику. Но он, будучи наставляем божественным вдохновением, умел победить лукавство духов такой благочестивой хитростью. Написал на стене своей кельи название высочайших добродетелей, то есть совершенной любви, ангельского смирения, чистой молитвы, нетленной чистоты и других подобных. Когда потом помыслы начинали хвалить его, он говорил им: «Пойдем на обличение». И, подошедший к стене, прочитывал написанное название и присовокуплял: «Когда и все сии добродетели приобретешь, знай, что ты еще далек от Бога». Хочешь ли стяжать неотступную любовь к молитве? Прежде приобучи сердце не зазирать чужих согрешений. Но предтечей всего должна быть ненависть к тщеславию. Если хотим постигнуть себя, да не перестанем сами себя испытывать и истязать. Если в истинном чувстве души будем держать, что каждый ближний наш превосходнее нас, то милость Божия недалека от нас. Многие называют себя грешными, а, может быть, и в самом деле так о себе думают, но сердце искушается уничижением от других. Кто говорит, что он ощущает благовоние смирения, и во время похвал, хотя мало движется сердцем, то да не прельщается, ибо он обманут. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу», — сказал некто в чувстве души, ибо он знал, что естество человеческое, будучи столь немощным, не может принимать похвалу безвредно. «От Тебе похвала моя в церкви велится и в будущем веке, а прежде того не могу принимать ее безопасно». Естественное свойство лимонного дерева таково, что оно, будучи бесплодно, вверх принимает ветви, а когда онные наклонят, то они скорее бывают плодоносны. Стяжавший знание понимает это. Если гордость некоторых из ангелов превратила в бесов, то без сомнения смирение может и из бесов сделать ангелов. Итак, додерзают падшие, уповая на Бога. Ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием. Кто в беседе упорно желает защищать свое мнение, хотя бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим дьявольским недугом, гордостью, и если он так поступает в беседе с равными, то, может быть, обличение старших и исцелит его. Если же он обращается так и с большими себя и мудрейшими, то люди не могут исцелить сей болезни. Однажды спросил я одного из искуснейших старцев, каким образом послушание имеет смирение. Он ответил: благоразумный послушник, если и мертвых будет воскрешать, и дарование слез получит, и избавление от брани достигнет, всегда думает, что это совершает молитва Отца его духовного, и пребывает чужд и далек от суетного возношения. Да и может ли он превозноситься тем, что, как сам сознает, сделал помощью другого, а не собственным старанием? Находясь в общежитии, внимай себе и отнюдь не старайся в чем-нибудь показываться праведнее других братьев, иначе ты сделаешь два зла. Братью уязвишь своей ложной притворной ревностью и себе дашь повод к высокоумию. Будь ревностен, но в душе своей, нисколько не выказывая сего во внешнем обращении, ни видом, ни словом каким-либо, ни гадательным знаком, во всем будь подобен братьям, чтобы избежать высокоумия. От ложного умиления рождается возношение, а от истинного — утешение. Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем не плачущих, тот подобен и спросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя. Если кто замечает, что он легко побеждается превозношением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против всех врагов обоюдоострый меч кротости и незлобия, тот пусть поспешит вступить как бы в белильню спасения, в собор братьев и притом самых суровых, когда хочет совершенно избавиться от своих порочных навыков, чтобы там, потрясаемый досадами, уничижениями и треволнениями братьев, и ударяемый ими умственно, а иногда и чувственно удручаемый, попираемый и ударяемый пятами, он мог очистить ризу души своей от сущей в ней скверны. Видел я, что гордость бывает причиной смирения, ибо плод надмения есть падение в грех, грехопадение же для желающих спастись часто бывает поводом к смиренномудрию. Гордая душа есть раба страха. Уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самых теней. Блудных могут исправлять люди, лукавых — ангелы, а гордых исцеляет сам Бог. Видимую гордость исцеляют скорбные обстоятельства, а невидимую — прежде век невидимый. Неусыпно наблюдай душевным оком за гордостью, ибо между обольщениями нет ничего губительнее сей страсти. Если вид погибели, то есть гордости, есть то, когда кто возносится и малыми, и незначительными делами, то спасительный признак смирения есть иметь смиренный образ мыслей и при великих предприятиях и исправлениях. Некогда я уловил сию безумную прелестницу в сердце своем, внесенную вонное на раменах ее матери тщеславие, связав обеих узами послушания и бив их мечом смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец, под ударами они заговорили: «Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей». Немало враждует на нас один из наших неприятелей сокрушение сердца, рождаемое повиновением. Но кому-нибудь быть подчиненными сего мы терпеть не можем, посему-то и мы на небе, бывши начальниками, отступили оттуда. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренномудрию, а что он ему споспешествует, то нам сопротивляется». Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания, и без гневия, и непометозлобия, и служения ближним. Наше исчадие — суть падения мужей праведных. Гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорство. Есть одно нечто, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильно биемы тобою, мы скажем тебе и сие. Если будешь искренно укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину. Ты видишь, — говорила гордость, — что конь, на котором я еду, есть тщеславие. преподобное же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную оную песнь «По им, Господи, славно бо прославися, коня и всадника ввержу в море», то есть в бездну смирения.